Глава 17. Элизабет Доротея Крамли была не в духе. «Что за чертовщина? У нас иностранец с ножом в спине, найденный в мотеле, и никаких отпечатков пальцев, никаких подозреваемых, никаких улик. Только мафия, секретарши, Тоня Хардинг, владелец мотеля. Я кого-то забыла?» «Кредиторы», — вставил Рангсан из-за газеты «Бангкок-Пост». «Это мафия», — поправила его инспектор. «Но не тот кредитор, к которому обращался посол Мольнис», — снова сказал Рангсан. «Что ты имеешь в виду?» Рангсан отложил газету. «Харри, ты упоминал, что шофер рассказывал, будто посол задолжал кому-то денег. Что делает кредитор, когда должник мертв? Он пытается получить долг с родственников, не так ли?» Лиз скептически посмотрела на него. «Отчего же? Подобные долги на скачках — дело личное, семья тут ни при чем. Есть еще такие, кому не безразличны понятия, вроде фамильной чести, а кредиторы — деловые люди. Они, конечно же, пытаются получить свои деньги любым способом. Это притянуто за уши», — скривилась Лиз. Рангсан снова развернул газету. «К тому же в списке входящих звонков Мольнисом за последние 3 дня номер Thai Indo Travelers мне попался 3 раза. Лиз тихо присвистнула, и все за столом закивали. «Что?» — встрепенулся Харри, поняв, что тут у него пробел. «Thai Indo Travelers — это с виду обычное туристическое агентство», — объяснила Лиз. «Но основная их деятельность происходит на 2-м этаже офиса. Там выдают кредиты тем, кто не смог получить их в других местах. У них огромные проценты и очень эффективная и жесткая система взыскания долгов. Какое-то время мы наблюдали за ними». «Безрезультатно?» «Да нет. Мы могли бы что-нибудь на них накопать, если бы захотели, но подумали, что их конкуренты еще хуже. Те, кто займет их нишу на рынке, прикроемы Thai Indo, и оставили все как есть. Они явно действуют отдельно от мафии и, насколько нам известно, даже не платят процентов боссам за крышу. И если посла убил кто-то из их людей, то это первый подобный случай в их истории». «Может, решили, наконец, кого-нибудь показательно проучить?» — предположил Нхо. — Ага. Сначала убить посла, потом звонить его семье и требовать возврата долга. По-моему, несколько странный порядок действий, — усмехнулся Харри. — А почему бы и нет? Это послание другим должникам. Вот что с вами будет, если не заплатите вовремя, — Рангсан перевернул газетную страницу. А если вдобавок родные вернули деньги, то вообще все отлично. «Допустим, — сказала Лиз, — Нхо и Харри, вы нанесете им визит вежливости. И вот еще что. Я поговорила с нашими техниками. Они не могут идентифицировать жир на орудии убийства, следы которого обнаружены на костюме Мольниса. Они считают, что он органического происхождения, точнее, что это жир какого-то животного. Ну ладно, на этом все. За работу». Рангсан догнал Харри и Нхо по дороге к лифту. «Будьте осторожны. Там сидят конкретные ребята. Я слышал, они применяют к должникам грибной винт». «Грибной винт?» «Берут их с собой на катер, привязывают к свае в реке и, поднявшись чуть выше по течению, вытаскивают подвесной мотор из воды и пускают в режиме реверса, потихоньку сплавляясь вниз. Представляешь себе?» Харри представлял это себе довольно отчетливо. «Пару лет назад мы нашли парня, который умер от остановки сердца. Лицо у него было изрезано в клочья, в буквальном смысле. Смысл, видимо, состоял в том, чтобы он ходил в таком виде по городу, на страх и в назидание остальным должникам. Но у него сердце не выдержало. Едва он услышал звук мотора и увидел винт у себя под носом. «Да, неприятно», — согласился Нхо. «Лучше заплатить». «Amazing Thailand» — «Поразительный Таиланд» по-английски. Было написано огромными буквами над пронзительных цветов картинкой, изображающей тайландский танец. Постер висел на стене крохотного туристического агентства на Сэмпенг-Лейн в Чайна-тауне. Кроме Харри и Нхо, а также мужчины и женщины, каждый из которых обретался за своей конторкой, в помещении, обставленном по-спартански, не было никого. На носу у мужчины сидели очки с такими толстенными стеклами, что казалось, он смотрит на мир изнутри аквариума. Нхо предъявил ему полицейское удостоверение. Что он говорит? Что полиция здесь всегда желанный гость, и что у них найдутся для нас туры с большой скидкой. Попроси у них бесплатный тур на второй этаж. Нхо произнес несколько слов, и обитатель аквариума тотчас схватился за телефонную трубку. «Господин Соренсен только допьет свой чай», — сообщил он им по-английски. Харри открыл было рот, однако Нхо бросил в его сторону предостерегающий взгляд. Оба в ожидании уселись на стулья. Через пару минут Харри показал на бездействующий вентилятор на потолке. Обитатель аквариума с сожалением улыбнулся. «Сломан». Харри почувствовал, как покрывается испариной. Еще через пару минут зазвонил телефон, и клерк пригласил их следовать за ним. У лестницы он сказал, что они должны разуться. Тут Харри подумал о своих драных, потных, теннисных носках. И что было бы лучше для всех, если бы он остался в ботинках. Однако Нхо качнул головой, Харри, чертыхаясь, скинул ботинки и затопал вверх по лестнице. Обитатель аквариума постучал в какую-то дверь. Ему открыли, и Харри изумленно отступил на два шага назад. Дверной проем полностью заслонила гора плоти и мускулов. На месте глаз у горы имелись две щелочки. Рот обрамляли черные висячие усы, череп был выбрит, не считая жидкой косички, свисавшей в бок. Голова его, похожая на выкрашенный не в тот цвет шар для боулинга, сидела прямо на теле, без шеи, без плеч. Один сплошной загривок вздымался от ушей и до рук, таких толстенных, что они казались привинченными к телу. Харри ни разу в жизни не видел таких крупных людей. Оставив дверь открытой, человек-гора в развалку вернулся в комнату. «Его зовут Ву», — шепнул на ходу Нхо. «Горилла на фрилансе с очень плохой репутацией». «Господи, а на вид плохая карикатура на какого-нибудь голливудского злодея. Он китаец из Маньчжурии. Они славятся...» Ставни на окнах были закрыты, и в полумраке комнаты Харри разглядел очертания человека, сидящего за громоздким письменным столом. С потолка доносилось жужжание вентилятора, а со стены скалилась настоящая тигриная голова. Из-за того, что балконная дверь была распахнута, шум стоял такой, словно машины мчались прямо через комнату. Там, у балкона, сидел третий... Ву вдавил свое могучее тело в единственный свободный стул, а Харри и Нхо так и остались стоять посреди комнаты. «Чем могу быть вам полезен, господа?» — донесся голос из-за письменного стола, низкий, с почти оксфордским произношением. Мужчина за столом поднял руку, и на пальце его блеснуло кольцо. Нхо бросил взгляд на Харри. «Мы из полиции, господин Соренсен». «Я знаю. Вы одолжили денег послу Атли Мольнесу. Он мертв. И вы пытались звонить его жене, чтобы получить сумму, которую он вам задолжал?» «У нас нет никаких претензий к господину послу. А кроме того, мы не занимаемся подобными делами, господин Холле. Вы лжете, господин Соренсен». «Что вы сказали, господин Холле?» Соренсен наклонился вперед. Черты его лица были типично тайские, но кожа и волосы белее снега, а глаза прозрачно-голубые. Нхо дернул Харри за рукав, но тот отнял руку. выдерживая взгляд Соренсена. Он знал, что перешел грань, озвучив угрозу, и что по правилам игры господин Соренсен теперь ни в чем не сможет признаться, не рискуя потерять лицо. Однако Харри стоял в одних носках, потный, как свинья, и ему было плевать на лицо, такт и дипломатию. «Вы находитесь в Чайна-тауне, господин Холле, а не в стране фарангов. И у меня нет никаких разногласий с шефом полиции Бангкока. Предлагаю вам прежде поговорить с ним, и тогда обещаю, что я забуду об этом прискорбном эпизоде». Обычно именно полиция зачитывает бандитам правила Миранды Эскобедо, а не наоборот. Сочные ярко-красные губы господина Соренсена дрогнули в улыбке, обнажив ослепительно белые зубы. «О да! Вы имеете право хранить молчание и так далее. Хорошо, на этот раз пусть все будет наоборот. Ву проводит вас, господа. То, чем вы здесь занимаетесь, не выносит дневного света. Да и вы лично его, по-видимому, не любите, господин Соренсен. На вашем месте я бы поторопился закупить защитного крема от загара. Его ведь не продают в тюремном дворике для прогулок». Голос Соренсена стал еще более тихим. «Не дразните меня, господин Холле. Боюсь, пребывание за границей так повлияло на меня, что я практически утратил свое тайландское терпение». «Ничего, посидев годик-другой за решеткой, вы быстро его восстановите. Проводи господина Холле, Ву». Тяжелая туша двигалась необычайно проворно. Харри почувствовал кислый запах карри и тут же оказался в воздухе, крепко зажатый, как игрушечный медвежонок, на розыгрыше призов в парке аттракционов. Он попытался высвободиться, но железное объятие сжималось все сильнее с каждым его выдохом, как кольца удава, душащего жертву. В глазах потемнело, но рев транспорта усилился. Наконец Харри ощутил, что летит. Открыв глаза, он понял, что какое-то время пробыл в отключке, будто уснул на минутку. Он видел прямо перед собой указатель с китайскими иероглифами. Провода между двумя телефонными столбами, а выше сероватое небо и склонившееся лицо мужчины. Затем к нему вернулся слух. Стало слышно, что изо рта мужчины вылетают какие-то звуки, покуда рука показывает на балкон и на проломленную крышу тук-тука. «Ну как ты, Харри?» — спросил Нхо, оттолкнув сердитого водителя. Харри окинул себя взглядом. Спина болела, а сползшие белые теннисные носки на фоне грязно-серого асфальта являли особо печальное зрелище. «Стало быть, мне отказали. В Шрёдере. Ты хоть захватил мои ботинки?» Харри готов был поклясться, что Нхо едва удерживался от хохота. «Соренсен попросил меня в следующий раз предъявить ордер на арест», — сказал Нхо, когда они садились в машину. «Теперь-то мы их возьмем за избиение государственного служащего». Харри провел пальцем по ссадине на голени. «Мы возьмем не их, а только ту гору мяса. Но, может, он что-нибудь нам и расскажет. Что, кстати, происходит с вашими тайцами?» «Тонье Виг говорит, я уже третий норвежец, которого вышвыривают с балкона за последнее время. Старый мафиозный метод гораздо удобнее, чем всадить пулю. Полиция, увидев валяющегося под окном мужика, не исключает, что это, возможно, несчастный случай. Потом какая-то сумма переходит из одних рук в другие, дело прекращается, виновных нет, и все довольны. А дырка от пули все бы только осложнила». Они остановились на красный свет. Старая морщинистая китаянка сидела на коврике прямо на тротуаре и щерилась гнилыми зубами. Лицо ее плавало в дрожащем от зноя воздухе.